Глава 51. Выйдя из метро, Фёдор поёжился от холода и прибавил ходу. Хорошо хоть до дома, где когда-то жила Мар, с рукой подать. На улице было совсем темно, очевидно, квартиросъёмщики ещё спали, и Фёдор забежал в круглосуточную кофейню. Ровно в 7 утра он отправился по нужному адресу. Весь двор был заставлен машинами, и Фёдор в очередной раз порадовался, что предпочитает передвигаться на своих двоих. Это и для здоровья полезней, и в некоторых случаях быстрее. Глаз радостно отметил неизвестно каким образом затесавшуюся между канареечно-желтым спортивным автомобилем и черным самодовольным брабусом темно-серую «Ладу Гранта». Жив все-таки отечественный производитель. «Вы к кому, молодой человек?» — остановил Федора консьерж в фуражке и форменной одежде. «18-ю квартиру». Напустив на себя независимый вид, отозвался тот. «Я племянник Ариадны Марс». Секьюрити пощелкал кнопками телефона. «Здравствуйте, Алексей Ильич. К вам племянник Ариадны Марс спустить?» Трубка в ответ что-то прохрипела, консьерж нажал на кнопку, и на турникете, преграждающем вход, загорелась зеленая лампочка. Федор рванул вверх по лестнице. «Третий этаж!» — прокричал ему в спину консьерж. Дверь в квартиру под номером 18 была открыта. На пороге стоял небритый мужчина в полосатой пижаме, очевидно, тот самый Алексей Ильич, с которым только что общался охранник. «Ты что ли племянник?» — хмуро спросил он. «Я», — кивнул Фёдор. «Ну, проходи». Алексей Ильич посторонился, пропуская его в квартиру. После уличной стужи здесь было даже жарко. Фёдор скинул ботинки, потянул вниз молнию куртки. «И что тебе надо, племянник?» Если честно, Фёдор не знал, что ему надо от этого человека. Информацию. Какую? Нужно было в электричке составить план разговора, но там было так тепло, что его сразу потянуло в сон. Тут Фёдор непроизвольно зевнул, не забыв при этом прикрыть ладонью рот. Алексей Ильич это заметил. «Может, кофе?» «Ага», — согласился Фёдор. «Было бы неплохо, а то на улице такой дубарь. «Тут тебе не Крым», — заявил Алексей Ильич. «Проходи». Он тихонько подтолкнул Фёдора в спину. Тот сделал несколько шагов и оказался в огромной комнате с высоченным потолком, с которого свисала люстра с многочисленными хрустальными висюльками. Судя по плите, микроволновке и шкафам со стеклянными дверцами, наполненными самой разнообразной посудой, это была кухня. Загудела кофемашина. «Как тётушка себя чувствует?» — спросил Алексей Ильич. «Вашими молитвами», — ответил Фёдор, сам не зная, почему выбрал именно эти слова. В этот момент что-то резко просвистело у него над духом, обрушилось на голову, разлилось резкой болью, а затем настала полная темнота. Очнувшись, он обнаружил, что лежит на полу всё в той же кухне, ноги связаны чем-то наподобие пластиковой стяжки, руки, очевидно, тоже. Рот заткнут тряпкой, голова сильно болит. Попытался крикнуть, изо рта вырвалось лишь мычание. В кухню тут же ввалился Сергей Ильич и со всей силы пнул его ногой под ребра. Хорошо, хоть был в тапочках, получилось не так больно. «Меня будут искать!» — попытался сказать Фёдор, но получилось... «Заткнись!» Прошипел Алексей Ильич и снова ударил его сначала ногой, а потом чем-то увесистым по голове. И Фёдор снова отключился. Когда очнулся, понял, что находится в багажнике движущейся машины. Сначала дорога была хорошая, потом похуже, а в конце стала совсем отвратительной. Всё тело болело неимоверно, руки не чувствовались. Вспомнились занятия по военной подготовке. Жгут можно накладывать только на определенное время и обязательно написать записку. Вряд ли негостеприимный Алексей Ильич позаботился об этом. Теперь, когда Фёдора найдут, руки, скорее всего, придется отрезать. И что он будет делать без рук? Можно, конечно, приспособить ноги или палочку держать в зубах. Снова навалился сон. Фёдор зевнул, насколько это позволял кляп. Хорошо, что можно не заморачиваться и не прикрывать рот ладонью. Он снова зевнул. Пожалуй, пока есть такая возможность, нужно поспать. Неизвестно, что дальше собирается делать Алексей Ильич. Может, он в Крым едет и Фёдора везёт. В Крыму хорошо, тепло. Ася.